Глава 7. Облако без штанов. Андрей брел куда-то вдоль коридора, на ватных ногах, почти бездумно, как во сне. В голове роились обрывки странно неосязаемых мыслей. Ни на одной из них он не мог толком сосредоточиться. Перед глазами блестящий оскал. Наконец его остановило смутное ощущение чего-то незавершенного. Перед стартом он должен был что-то сделать. Но что? Ах да, карта Япита. Подключив принесенный с собой фотоблинкстер к информканалу библиотечного дисплея, он просмотрел на экране кассету с необходимым ему подразделом лунного кадастра. 100-метровая метеоритная яма номер 666 на карте выглядела меньше макового зерна. Заданным радиусом от макового зерна до внешнего гребня бассейна Плеёны рисовальная подсветка вычертила на равнине Атланта синюю линию тонкой окружности, абрис пятна. Подступиться к туманному кругляку будет, наверное, проще с юго-востока, со стороны долины Геат. Не подступать к пятну, ни тем более соваться в туман ему не хотелось. Ему отчаянно хотелось на Байкал. Так отчаянно, что вся его готовность к десанту в какой-то момент повисла на волоске. Но он знал свой характер. И даже в эти мгновения понимал, минутная слабость пройдет, и ничто не заставит его пойти на попятную. Хотя, откровенно сказать, приближаться к пятну он боялся. Особенно теперь, когда пятно и жуткий оскал экзота были слиты в его потрясенном сознании в одно зловещее целое. По дороге в скафандровый отсек он чуть ли не всерьез прикинул, нельзя ли употребить для десанта тяжелый скафандр против радиационной защиты типа Сентанг. Шальная прикидка была отзвуком пережитой паники. Слов нет, чудовищный панцирь Синтанка – хорошая биозащита. Выдерживает лучевую нагрузку рабочей секции стелларатора. Но и только он представил себе в неповоротливой бочке Синтанка в кабине катера. Да, более верного способа грабануться в долине Атланта, пожалуй, не найти. Ну что ж, надо топать в обыкновенном корабельном скафандре типа «Снегирь». Один раз кираса обыкновенного снегиря отразила атаку мягких зеркал. Даже экзот удивился. Так почему бы ей не продолжить в том же духе? Конечно, когда десантники встретят возле пятна разведчика в снегире, лопнут от смеха в своих роскошных дегу, вишну, шизеку, витязях и селенах. Впрочем, вряд ли им будет здесь слишком весело. И работать придется наверняка не в селенах и дегу, а в неуклюжих скафандрах высшей защиты, типа суперциброн. Тяжелая и тоже не очень удобная скорлупа, но в ней хотя бы можно летать без особой опаски. Из ветротоннеля его вынесло прямо к двери переходного тамбура. Дверь мягко открылась. Он по инерции влетел в тесноватое помещение, в котором манипулировал кнопками санобработки полтора часа назад. И сходу прильнул к стеклу квадратного иллюминатора. В скафандровом отсеке было светло и чисто. Что-то заставило его посмотреть на экран аварийного оповещения. Он посмотрел и почувствовал, как шевельнулись волосы на голове. В голубом экранном прямоугольнике зияла угольно-черная пятипалая дыра, как если бы кто-то насквозь продавил поверхность экрана ладонью левой руки. Великое внеземелье! Но это была не дыра. Иллюзию углубления создавала контрастная чернота плоского отпечатка на фоне светящейся голубизны. Он сразу все понял. Инстинктивно отпрянул, крепко стукнувшись головой о корпус парящего в воздухе фотоблинкстера. А, черт! Снял блокировку с автоматики замка двери скафандрового отсека и покинул тамбур так резво, будто спасался от пчелиного роя. Дверь сработала за его спиной с быстродействием гильотины. Фу-крык! Опомнившись, он извернулся в воздухе, прильнул к иллюминатору, чтобы снова взглянуть на черную пятерню. Не мог поверить в этот кошмар до конца. Издали черный след уже не казался дырой, выглядел плоским. В тамбуре у него и мысли не возникло сравнить размер отпечатка с размером своей ладони. Видимо, следовало бы сравнить для порядка. Однако он слишком хорошо понимал, что не сделает этого. Не прикоснется к черному силуэту ни за что. Да не стоило этого делать, не было смысла. Полтора часа назад он, выплывая из тамбура, оттолкнулся левой рукой от экрана. Он сразу вспомнил об этом, как только увидел дьявольский отпечаток. И сразу все понял. но только сейчас нашел себе смелость это признать. На борту Анарды он встретил единственный черный след, свой собственный, очень мило. Андрей оттолкнулся ногами от переборки и поплыл вдоль гардеробного ряда. Предстартовой экипировкой руки занимались самостоятельно, без участия головы. Мозг парализован мыслью о полной необратимости положения, чувство ужасом. Как падение в пропасть, летишь в самых что ни на есть привычных условиях невесомости, но превосходно знаешь, чем это закончится. Тогда в Гималаях это кончилось, к счастью, глубоким сугробом на склоне и ободранной физиономией. Здесь безнадежность полная. Мягкие зеркала достали его сквозь скафандровую кирасу, и теперь он, по сути дела, на одной доске с Саганом и другими экзотами. Черный след – аргумент, против которого не попрешь. По существу, разбито вдребезги все, чем жил, чем дышал первый пилот Байкала Андрей Тобольский. Сейчас он думал только об этом. Перешагивая комингс шлюзового тамбура, выбираясь темный вакуум-створ, ни о чем ином думать сейчас он просто не мог. Темнотища в закрытом вакуум-створе глаз выколи. По словам Аверьяна, экзоты видят в темноте. Он ничего не видел. Низги. Он все время взвешивал свое внутреннее состояние на весах ощущений, пытаясь уловить в себе хоть какие-нибудь признаки экзотических изменений. Их не было никаких. Абсолютно. Даже пресловутого ядовито-железистого привкуса на языке не было и в помине. Не было в командной рубке, не было и теперь. Но теперь он, по крайней мере, знал, в чем дело. Копаев ведь говорил, что прикосновением к действующему экрану экзоты способны освобождаться от чужеродного заряда на какое-то время. Именно это позволяло им запросто проходить медосмотры спецкарантина. Так-то вот, эксперт. Как и предсказывал Аган, самое занятное ждет тебя впереди. К-9, контакт. Открыт гермолюк. В темноте вспыхнули бортовые огни Казаранга. «Свет», — добавил Андрей. Щурясь от избытка иллюминации, он осмотрел участок стены, где недавно блистали зеркальные кляксы. Никаких следов. Будто бы этой блистающей мерзости никогда здесь и не было. Вплыв в кабину Драккара, он пробрался вперед к пилот-ложементу, закрепил фотоблинкстер и, пристегнувшись к сиденью, с помощью пневмораздвижки отрегулировал габариты спинки по габаритам своего скафандра. Соединил разъемы электрокоммуникаций. Пошевелился, проверяя свободу движения рук и ступней. Покачал рукоятки управления на концах желобчатых подлокотников. Опробовал, как дышат под пальцами диффузоры и гашетки. Хорошо дышат, мягко. Подал команду закрыть гермолюк. Необыкновенно ясно представилось вдруг, что в ложементе второго пилота кто-то сидит. Он преодолел в себе искушение немедленно оглянуться. Второй ложемент был чуть правее и сзади, но потянул из спинки полужесткий штатив зеркала. В зеркальном овале отразилась задняя половина кабины. Багажный твиндек с грузофиксаторами, за ненадобностью отжатыми к левому борту. Справа закрытый люк с зелеными светосигналами герметизации. Вверху часть блистера, сквозь керамлитовую оболочку которого, как сквозь грязное стекло, тускло просвечивали штанги захвата и едва угадывался потолок. Ложемент второго пилота был, разумеется, пуст. «Нервы шалят», — угрюмо подумал Андрей, сдвигая на рукоятках контактные ползунки в положение предстартовая позиция. Кабина преобразилась. Полупрозрачная оболочка блистера будто растаяла перед глазами, обнажив убогий интерьер вакуум-створа. И точно так же возникли широкие проталины экранных окон в корпусе ниже блистера, открыв для обзора участки помятой палубы. К работе оптических репликаторов нет претензий. Андрей глядел набор фигурных светосигналов, блуждающие огоньки указателей на вертикальных шкалах, и вдруг осознал, что плохо воспринимает предстартовую информацию. Привыкший к мигающим на сфероэкране цифробуквенным формулярам, он с некоторой даже растерянностью восстанавливал в памяти курсантские навыки взаимодействия со светосигнальной информсистемой, настолько уже устарелой, что современные пилоты успели ее позабыть. В режиме предстартовой готовности катер автоматически подал сигнал на сервомоторы вакуум-створа. Щит уполз в потолок, распахнулась звездно-черная пропасть. Андрей окинул взглядом созвездие Девы. Приятная неожиданность. Рядом с лучистой спикой возник столбик цифр формуляра контроля работы флайинг-моторов. И на том спасибо. Он вздохнул с облегчением. Шелест вздоха заставил дрогнуть крылья зеленого мотылька индикатора звукозаписи. На дракарах голос пилота фиксируется. Бывают десанты, когда уцелевшая бронированная кассета с несколькими фразами пилота – единственный ключ к разгадке обстоятельств катастрофы десантного катера. «Информ-система функционирует нормально», – сказал Андрей. «Выхожу на позицию старта».